Эпилог. Волны мягко шуршали о песчаный берег. Они накатывали белые пены и слизывали бронзовые крупинки в воду. Солнце грело по-осеннему ласково, будто оставляя на коже осторожные поцелуйчики, а ветерок осторожно полыхал пряди волос. Я, зажмурившись, прислушивалась к плеску моря, шуршанию песка и тихому дыханию Двейна рядом. «Странно, правда?» Вдруг произнес он, и я открыла глаза. Повернулась и глянула на него удивленно. Двейн неуверенно улыбнулся, приподнялся с песка и сел, задевая одним плечом мое. «Ну, я про место. Сложно представить, что когда-то я его так ненавидел». Я кивнула и посмотрела на простирающуюся вдаль синеву. Да, много чего успело измениться за это время. Издалека донесся переливчатый звон колокольчика, и мы оба посмотрели в ту сторону. «Подъезжают», произнесла я и без того очевидную вещь, но вставать не спешила. «Минут пять у нас точно есть. С маяка поезд виден далеко, так что предупреждающий колокольчик всегда звучит намного заранее. Если Джоан не прихватила нам какой-нибудь сувенир, то я точно обижусь», — хмыкнул Двей, поднимаясь и отряхивая песок с одежды. Я прищурилась, поднимая на него взгляд, и улыбнулась. «Попробуй скажи ей это в лицо». Двейн засмеялся и подал мне руку. Я ухватилась за горячую ладонь и тяжело поднялась. Да уж, за последние годы я стала куда медлительней, чем была когда-то. Отвыкла от бесконечной физической нагрузки. Эта неожиданная мысль заставила меня улыбнуться. Я и не заметила, как сильно изменилась наша жизнь. «Что такое?» — с улыбкой спросил Двейн. «Так, воспоминания. Надеюсь, хорошие». «Разные», — хмыкнула я и обернулась на зеленеющий за нашими спинами лес. Листья деревьев плавно колыхались, где-то в глубине жужжали насекомые и перекрикивались птицы. Лес мерно вздыхал, будто погруженный в легкую дрему, и никакие чудовища и никакие лики больше не тревожили его покой. Пустошь уснула, избавившись от всего, что ей было чуждо. Двейн проследил за моим взглядом и тоже задумчиво поглядел на лес. «Как думаешь, она однажды снова проснется?» — спросил он, и я пожала плечами. «Кто знает, не хотелось бы увидеть это. Древо, точнее, люди измучили ее. Она тоже заслужила отдых. Мне кажется, теперь она похожа на леса прошлых эпох. По-своему живые, но неуправляемые. Мне это нравится». Двейн понимающе улыбнулся. «И то, что теперь появилось на мертвых землях, становится на нее похоже». Старший в ответ хмыкнул. «Интересно, сколько у цитадели хватит рвения?» «Им все равно больше нечем заняться, так что пусть не жалуются». «Говорят, в шестом кругу сохранили кору, отслоившуюся от древа. Думаешь, это правда?» — спросил он. «Да, думаю, правда», — ответила я, даже не задумавшись. «Но теперь все меняется и там. Эту пустыню, где я была, почти полностью поглотила море, да и круг скоро затонет. Что меня тоже не может не радовать». Я хмыкнула. «Или даже затонула полностью. Надо расспросить Джоан». «И чего ей так нравится туда кататься? Еще и лифт тягивает», — недовольно пробормотал Двейн. Я улыбнулась. Старший, как и всегда, что бы ни происходило в мире, уже и Рейган успел смириться с бесконечными путешествиями Джоан от одного берега до другого. «Да брось, им нравится быть полезными». «И нравится развлекаться», — нахмурился он. «Да, и это тоже. Но посмотри, сколько новостей они нам привозят. Да и кто, как не Джоан, сможет наладить такой контакт с местными служителями? Они знают, кто она, и больше никого слушать не станут. Да и чего ты переживаешь? Ворон их в обиду не даст». Двейн закатил глаза. «Тоже мне нашла главного примирителя». Я засмеялась. Отношения Двейна и Ворона были весьма забавными. Старший никак не мог смириться с тем, что Ворон утаил от нас свою суть, подвергнув меня опасности. Тот факт, что сил Ворона навряд ли хватило бы до полного становления тьмой, он старательно игнорировал. И вместе с тем Двейн оставался благодарен стражу за мое спасение. «Пойдем». Я взяла Двейна за руку и потянула за собой. «Не тот Джоан снова будет дуться, что ее не встретили, как подобает?» Я передразнила ее голос, и старший засмеялся. А потом остановился и внезапно поцеловал меня. Нежно и осторожно. Потом отстранился и с улыбкой посмотрел на меня. С настоящей счастливой улыбкой. «Что?» — прошептала я, пусть уже и прочитала ответ в его глазах. Я просто понял, что наконец-то могу сказать это. Что я счастлив. Впервые я могу сказать это. Я по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Лиз. Я улыбнулась и провела ладонью по его лицу, стряхивая мелкие песчинки. Я тоже тебя люблю, Твейн. Он еще раз поцеловал меня, но повторный перезвон колокольчика заставил нас оторваться. «Опоздали», — выпалил Двейн и потянул меня вперед к станции. Мы, смеясь, помчались вперед, увязая ногами в теплом песке. И в этот момент я тоже могла сказать, что теперь я, наконец, счастлива. Когда-то мне казалось, что я никогда не смогу этого почувствовать, не смогу произнести этих слов, но я выжила. Порой меня все еще мучают кошмары, как и многих из нас. Порой в густоте леса мне мерещатся колыхающиеся тени. Но я знаю, что это лишь воспоминания о прошлом, для которых в новой жизни больше нет места. И пусть она совсем не идеальна, и впереди нас, возможно, снова будут ждать советы, разъяренная пустошь или тьма, но все же мы заслуживаем этого шанса. Каждый из нас. Меня зовут Алиса Кастерли. Я больше не изгнанник. И я в порядке.